Поперек сборки висел огромный плакат. Чистосердечное признание является смягчающим вину обстоятельством. В длинном зале, похожем на крытую железнодорожную станцию, царили глухое гудение, ляск, выкрики, хохот, команды, хлопанье дверей, мерный топот, шум льющейся где-то воды, чей-то плач. Для всякого чужого человека это был тяжелый, давящий мозг шум, а для Потапова нормальный, производственный, спокойный гул в режиме. В основном здесь командовали, регистрировали, обыскивали, сортировали по боксам и разбирались с поступившим контингентом женщины-надзирательницы, которых теперь называли демократически цивилизованно контролеры. Этих здоровенных, ядреных баб будто плодили и растили в каком-то особом сторожевом инкубаторе. Все, как на подбор, крупные, задастые, в защитной вохровской форме, все с жесткой завивкой, будто это тоже входило в форму. И везде цвет безнадеги. Грязно-зеленый и тускло-синий кафель, мятый желтый свет. Наверное, те, кто начал строить 2,5 века назад эту тюрьму, знали, как и Потапов, что зэку нужно напоминать все время, что он не дома. Не давать расслабляться, надо подчеркнуть его безвыходность, необходимо ежесекундно вколачивать ему в репу: «Тут тебе не Сочи, это не санаторий, здесь нары, а не канары, тут тюряга». У дверей второй сборки, которую бывалые зэки называли вокзалом, надзиратели выстраивали колонну, чтобы через перегонный коридор разводить по камерам. Их считали парами 2, 4, 10, 16. Потапов обогнул их, почти бессознательно фиксируя радующую глаз трансформацию зэковского стада в строгую геометрическую красоту конвойного строя. Он вышел во двор и, сопровождаемый старшим по корпусу Козюлиным, направился во второй корпус. Железная дверь, переход, лестница вверх, переход, лестница вниз, переход, тамбур, лестница, рассекатели, стальные решетки, ворота поперек кафельных коридоров, бетонные ступени, сетки, натянутые между галереями. Сквозь нормальный смрад тюремного воздуха, дезинфекции пота и кислых щей, доносился ласковый запах свежеиспеченного хлеба. На верхнем перегоне Потапов разминулся со встречной колонной. Издалека был слышен их тяжелый топот и бряканье назидательного ключа о пряжку. Говорок конвойного: «Давай-давай, шевели копытами, родина-мать зовет». Увидев начальника тюрьмы, разводящий сержант скомандовал: «Сыра! Стоять лицом к стене! Молчать!» Потапов дошел до сектора Г, где у решетки рассекателя стояли 2 солдата. Сержант махнул солдатам, те откозыряли Потапову. Отперли дверь, и он вошел в коридор, в котором было 12 камер смертников. Так и называлось 6-й коридор. Смертный. Здесь сидели люди, ожидавшие кассационного решения или ответов на ходатайство о помиловании. Потапов подошел к 112-й камере, кивнул вертухаю, тот неслышно открыл смотровой волчок, кормушку. Небольшая камера, помойно-зеленые стены, низкий закуренный потолок. Окно забрано сплошным намордником, стальными частыми жалюзи. Параша в углу. размытый сумрак, висящий под потолком электроламп,